Часть восьмая. Крым. «Ты уже здесь? Или еще в пути?» Странный голос. Мягкий, с хрипотцой, доброжелательный, но строгий. Я мог уже слышать его где-то, но был слишком слаб, чтобы пытаться вспомнить где. Неужели я снова спал? Но глаза мои были открыты, и перед ними проявлялись очертания места, незнакомого мне, изгорбившейся человеческой фигуры в длинном сером одеянии с покрытой капюшоном головой. Человек отвернулся от меня и делал что-то, чего я не мог видеть. Он продолжал бормотать, но не все слова были слышны. Это походило на то, что я только проснулся и приходил в себя, но могло быть и началом сна. Я уже ни в чем не был уверен. Ощущение иллюзорности и невозможности происходящего было для башни нормой, но теперь оно переходило все границы. Я близок к сумасшествию. Боль чувствовалась во всех конечностях. Попытка повернуться или встать не привела ни к чему, кроме стона, что вырвался из груди против моей воли. Мне казалось, что я пролежал здесь долго, обездвиженный, пахнущий зловонными мазями, весь в ранах, ссадинах и ожогах, перемотанный бинтами, такими же, как в Севастополе. Должно быть, бинты везде одинаково. Бывало, я заматывал ими палец, случайно порезавшись при работах во дворе. Я с трудом поднял руку и, увидев ее, снова простонал. Затем, вспомнив важное, резко опустил ее и нащупал на боку чехол с лампой. Он был на месте, и от этого стало значительно легче.